Она ни разу не шутила, а моя благоверная, судя по выражению лица и взгляду, была согласна с каждым словом подруги, поэтому я нехотя задавил раздражение, накатившее из глубины души, и коротко кивнул. Раз пора, значит, начну. Но мне нужен предельно понятный и образный учебный курс, а то в моих воспоминаниях этого действительно нет. Сделаем. Хором пообещали девчонки, а я вспомнила еще одной теме, которую собирался обсудить, и жестом прервал Уфимцеву, решившую что-то добавить. На последних секундах схватки между стаей волков и медведем вожак Нулевка допер, что сферу умиротворения повесил не Потапыч, выскочил из логова, шарахнул каким-то площадным поисковым навыком и засек меня под пеленой теневика. Энергетический узел, предположительно, формировавший эту дрянь, я, естественно, вырезал, но употреблять его почему-то не хочется, он сидел на головном мозге, а устраивать своему очередную мутацию я не готов, но это мелочи. Куда важнее то, что по-настоящему высокоранговые способны замечать, а потом преследовать теневиков. Значит, нам надо продолжать повышать качество соответствующего умения и быть готовым к неприятным сюрпризам, спокойно заявила Ольга и щелкнула ногтем по кулону с кусочком острума, болтавшемуся на шее. Верно. А еще я пришел к выводу, что нам стоит поэкспериментировать с оглушением. В смысле, попробовать раскачать сопротивление и к этой дряни. И если это удастся, то попробовать создать аналогичный навык, работающий по площади. Тренировочный день удался. К 8 вечера напарницы продавили острумовую блокировку ядра еще по разику, а мне она поддалась дважды. Да, возможно, не из-за героизма или упертости, а по причине неправильного выбора места для очередной медитации, но я все равно обрадовался. Перед ужином как следует поотжимался, чтобы побыстрее оклематься от долгого сидения на одном месте, полюбовался девчатами, с той же целью покачавших пресс, и в их компании сходил помыть руки. После возвращения в пещеру Оля начала накрывать на стол, ее подружка занялась наведением болтушек и подпитки, а я, оставшись не у дел, завалился на надувной матрас, закинул руку за голову и задумчиво хмыкнул. «Свет, я только что сообразил, что в течение недели сравняюсь в ранге с твоим отцом, но ему под 45, а мне всего 21, так почему он не раскачался хотя бы до богатыря?» Девчонка развернулась на месте, привалилась спиной к скале и грустно усмехнулась. Я тоже об этом думала, причем не раз, и пришла к выводу, что причин сразу несколько. Первые две особо не бесит. Тренировочная заимка нашего рода находится в семерке, соответственно, на ней богатырем не станешь, и для того, чтобы стать очень хорошим артефактором, достаточно раскачаться до рынды. А вот третья, откровенно говоря, выводит из себя которую неделю. При наличии пелены теневика, которую папа приживил лет в 28, можно было развить ядро в обычных рейдах и даже без охоты на одаренное зверье, а он не захотел, или не смог себя заставить, или уматывал себя работой, справедливости ради заметила Оля и не нашла понимания. Работы у него действительно всегда хватало, но особо сложные заказы приносились нечасто, а с простенькими прекрасно справлялись помощники. «Солнце, не злись», – мягко попросил я и придумал аргумент, способный ее смягчить. До нашего появления в твоей жизни ты, вон, тоже изображала слабачку. Может, и ему было некого радовать своими успехами? Как это некого? Возмутилась она и прозрела. Хотя, пожалуй, ты прав. Возвращаясь домой, он сходу напарывался на ублюдочную супругу, а та напрочь отбивала всякое желание чему-либо радоваться или что-либо хотеть. Угу, подтвердил я и предложил устроить ее батюшке каникулы. То есть, взять его с собой к заимке Вронских. Мелкая задумчиво склонила голову к плечу и отрицательно помотала головой. Не хочу. Почему? Девчонка притащила мне кружку с болтушкой, дождалась, пока я ее уговорю, забрала опустевшую емкость и виновато вздохнула. Боюсь не увидеть в нем желания развиваться дальше и окончательно разочароваться. Иди ко мне, страдалица, мягко улыбнулся я, развел руки и получил отказ. Приду. Но часа через полтора-два. После ужина нам с Олей надо будет наготовить еды на весь завтрашний день, а это дело не быстрое. Так что чем раньше начнем, тем быстрее освободимся. Я настаивать не стал, подождал, пока девчата закончат сервировать тряпку и усядутся на свои места, пожелал приятного аппетита и на полчаса растворился в гастрономическом удовольствии. Само собой, наслаждался и легким застольным трепом, но по остаточному принципу. Зато после того, как голод отступил, поблагодарил хозяюшек за заботу, порадовался счастью в их глазах и был отправлен подышать свежим воздухом, дабы не путался под ногами и не предлагал помощь. Вот и ушел, сначала в туалет, а затем в беседку, в которой Дайна, вроде как, заныкала гарнитуру. Крошечный шарик обнаружился именно там, куда посоветовал заглянуть паук, и был незамедлительно отправлен в ухо, а через миг в нем раздался голос Дайны и рассмешил. «Предупреждаю, я извелась от одиночества и морально готова начать ревновать. Алгоритмы сцен ревности уже готовы, истеричный тембр голоса подобран, переходы на виск отработаны в режиме эмуляции, а пауки почти освоили бэк-вокал, то есть, научились грозно упирать манипуляторы в бока и размахивать скалками. Правда, из-за отсутствия деревянного реквизита им пришлось выточить каменный, но он, по моим расчетам, впечатлит тебя в разы серьезнее. А если серьезно?» Спросил я после того, как отсмеялся. «Если серьезно, то я втихаря оценила количество и ранги ядер, которые ты приволок в хранилище после утреннего выхода на охоту, выпала в осадок и вне себя от возмущения. Мало того, что ты рискуешь почем зря, так еще и не делишься рассказами о своих особо героических подвигах. А я, между прочим, создана для того, чтобы тебя защищать в том числе и от переоценки своих возможностей. Я предельно подробно описал утренние приключения и был прощен, но вместо того, чтобы дать возможность Биусу расслабиться, напряг рассказом о своих планах на ближайшие часы. Хочу пробежаться к месту схватки и посмотреть, нельзя ли там кого-нибудь грохнуть по этой же схеме. Тебе не хватает адреналина?» – язвительно спросила Дайна. «Нет, хочу выбить Свете воздушное лезвие. Игнат, судя по твоим рассказам, им вы практически не пользуетесь. Ну, и нахрена оно ей сдалось?» Я сказал чистую правду. По моим ощущениям, чем более разнопланово владеешь какой-либо стихией, тем легче даются эксперименты с переделкой навыков. А воздух мы развили довольно неплохо. Хм, тогда вам надо скормить еще по 6 ядер сейчас, и по 4, перед зимой. Заключила она и благословила. Что ж, делай то, что должно. Только не рискуй, ладно, а то девчонок я отсюда не выведу при всем желании. Да, кстати, возвращаться через заимку Вронских не передумал, у меня мгновенно испортилось настроение. Ты же сама сказала, что Ляпишев по приказу цесаревича послал на разрушенную заимку Талызиных двойку скрытников с приказом проверить мои слова, дождаться нашего появления, сесть на хвост и найти хотя бы еще одно логово. Было такое, вот мне и не хочется не сбрасывать хвост, не объяснять, где нас носила половину июля. А тут легенда придумывается сама собой. Узнав о том, что возле Мрачного, вроде как, резвятся свободные, мы сходу умотали поглубже и вернулись через заимку, на которой этих тварей точно не будет. Глава 25. 14 июля 2513 поехк. Все 55 часов движения по маршруту расщелина, заимка Вронских я заново калибровал наиболее часто используемые навыки, ибо после прорыва в четвертой ранг и второй трансформации энергетики дури во мне стало немерено. Кстати, мое определение для учебника по теоретической магии подтвердилось снова, переходы между Рынде и Гриднем я, можно сказать, толком и не заметил. Нет, и озноб, и головокружение, и тянущая боль в конечностях появились, но эти ощущения были очень легкими и продлились чуть больше 14 минут. Правда, потом сознание словно мигнуло, но всего на долю секунды. И после этого я ощутил такой бешеный прилив сил, что выбрался из расщелины, попрыгал по ее окрестностям, нашел стадо из 7 кабанов 3-го ранга и вынес их в одно лицо на голой дуре, а ночью умотал Олю со Светой до состояния счастливой ветоши. Кстати, первые сутки калибровки навыков обходил стороной все зверье, а часа с 26-го пути переключился в режим уничтожения троек, выводил группу на все, что светилось с нужной яркостью, изверствовал. В смысле, добивался максимальной слаженности работы в тройке, как можно более высокого урона в единицу времени, идеального контроля и так далее. И ведь получалось, да еще как. Девчата, за 12 дней издевательств над самими собой очень неслабо поднявшие магическую мощь и озверевшие от сидения на одном месте, наслаждались любой возможностью как следует оторваться и не оставляли животным ни одного шанса достать нас или куда-нибудь свалить. В общем, в знакомую долину мы прискакали уставшими, но страшно довольными собой, обошли заимку стороной, подкрались к первому змеиному оврагу и атаковали. Полтора десятка напрочь обожравшихся четвероногих и пернатых хищников с пятого по третий ранг, включительно обнаружившихся возле недоеденных останков двух здоровенных змеюк. И пусть о туманах с разрядами нам, по вполне понятным причинам, пришлось забыть, но навыки воздуха и природы убивали пусть менее безопасно, но тоже очень неплохо. Особенно зверье, временно потерявшее способность передвигаться быстрее особо ленивых пешеходов, и птиц, которых все также временно не держали крылья. В общем, расправились мы с ними довольно быстро, а затем разделили обязанности. Света, как главный специалист семьи по артефакторике, в темпе усвистела во враг, докопалась до замаскированного термоса, извлекла оба ядра и примчалась к нам на помощь. Я, вооружившись подарком ее отца, занялся извлечением искры нужных энергетических узлов, а супруга изобразила мой второй номер, то есть стал раскладывать добычу по пакетам, надписывать и укладывать их в две разные емкости, для доставки в домашнюю заначку и для продажи. Несмотря на усталость, работали споро и с огоньком, а еще не собирали мусор, поэтому разделались с не самым приятным, но прибыльным делом от силы минут за 40, снова закинули рюкзаки за плечи и потопали к заимке в прогулочном режиме. Энергетические структуры, обретающиеся там, пересчитали и оценили еще до того, как нарисовались в поле зрения часового, и, признаюсь честно, удивились, ибо не думали, что императрица решится прибыть на эту заимку в середине июля, то есть, аккурат к началу периода откладывания яиц змеями-теневиками. Однако ее силуэт был ясно виден на втором этаже большого сруба, причем не один и не с какой-нибудь горничной, а в компании с силуэтом Ксении Станиславовны. Кроме этой парочки на заимке обретались Виктор с Татьяной, четверка мутантов Веретенникова и 18 одаренных четвертых, третьих и вторых рангов. При этом первые усиленно медитировали на первом этаже, а все остальные либо дежурили, либо отсыпались, либо занимались хозяйством. Наша банька не занята, но наверняка используется всеми подряд, негромко и очень недовольно пробурчала Света. «Угу», — подтвердил я, прошел еще метров 15 по направлению к воротам и был остановлен грозным окриком часового, высунувшегося из дозорной башенки на чистоколе. «Строить из себя героя я и не подумал». Поздоровался, представился и попросил сообщить старшему о нашем прибытии. Вояка, который не мог не получить хоть каких-нибудь особо ценных указаний на случай нашего появления, оказался из обиженных или оскорбленных моим ХМ неуважительным отношением к майору Ферсову. Вот и выпендрился по полной программе, приказав стоять и не шевелиться аж до появления начальника караула. «А ведь мы можем и уйти», — холодно сообщил я и продолжил нагнетать, совсем, и при первой же встрече с генералом Ляпишевым сообщить, что мы сюда больше не ногой, из-за хамского поведения одного отдельно взятого часового. Последствия представляете? Вы будете стоять, не шевелясь и молча. Оскалился он, поймал сразу две сферы умиротворения в комплекте с оплеухой и исчез из виду вместе с трухлявой башенкой. А мы шустренько оттянулись к опушке, сбросили рюкзаки за дубом в три моих обхвата, накрыли накидками с отводами глаз, сели возле чуть соседнего зеленого великана и, вытянув натруженные ноги, с интересом уставились на начавшуюся суету. Да, перемещения энергетических структур давали в разы меньше информации, чем хотелось бы, но суть происходящего была ясна, особенно у Фимцевой. Она, страшно обозленная настолько неуважительным приемом, язвительно комментировала процесс. «Тебе, уродец, крупно повезло. Вон, грохнулся с высоченного забора, поймал тушкой кучу дров, а сломал, судя по затенениям в энергетике, всего ничего, только ногу, пару-тройку ребер и ключицу. А почему? Потому, что ленишься держать защиту или, как вариант, считаешь, что тебе, герою, она не нужна. Кстати, ты сейчас наверняка похож на рыбу, выброшенную на берег, разеваешь рот на зависть любому бегемоту, а орать от боли не можешь, ибо с воздухом беда». О, начал жестикулировать. «Ага, мы в этой стороне, и уже не в духе. Поэтому ты очень скоро задохнешься. Хотя не факт, Ксения Станиславовна, высунувшаяся в окно, кажется, узнала симптомы. Ну да, послала за нами Назара. А он-то нам зачем? Этот мужичок ни в чем не виноват. Хе-хе, а вот и Виктор с Таней зашевелились. Видимо, во дворе стало слишком шумно. Не знаю, насколько шумно было во дворе заимки, но суетились там знатно. Впрочем, не все. Ксения Станиславовна неторопливо спускалась с первого на второй этаж по внутренней лестнице сруба. Двое ее мутантов спокойно занимались своими делами во дворе, Якуб обретался в бане, а последний, Четвертый слуга, выполняя полученный приказ, шел к нам, но крайне неспешно, что однозначно свидетельствовало о терках между ним и другими слугами целительницы с дворцовыми. Об этом же тонко намекнуло и последующее поведение мутанта. Вместо того, чтобы передать просьбу хозяйке криком прямо от ворот, он подошел к нам, уважительно поклонился, вежливо поздоровался, спросил, как добрались, и только после этого, по-простецки почесав затылок, поинтересовался, не могли бы мы снять умение, задушившее часового. «В принципе, можем», — так же спокойно и размеренно ответил я, но он повел себя настолько по-хамски, что мы не ушли в большой мир только из-за того, что надеялись тут застать Ксению Станиславовну. Она эту просьбу и передала. «Это меняет дело», — заявил я, увидел в глазах слуги искорки искренней благодарности, повелительно шевельнул рукой и добавил, «передавайте ей большой привет и наилучшие пожелания, а мы посидим тут еще пару минут и, вероятнее всего, уйдем в большой мир, ибо оскорблены до глубины души инструкциями, полученными одаренным, увидевшим нас первый раз в жизни, и считаем, что продолжать сотрудничество с личностями, не помнящими добра, бессмысленно». Услышав этот монолог, Назар потемнел взглядом, попросил разрешения вернуться к своей госпоже, дождался онова и поспешил обратно. До Ксении Станиславовны дошел секунд за 40 и, судя по реакции большей части силуэтов, столпившихся возле всей еще трупа, передал мои слова в полный голос. Веретенникова тоже отождла, согласно кивнула и прервала процесс с реанимацией. А Виктор с Татьяной наплевали на все и вся, вынеслись за ворота без охраны и рванули к нам еще короткими, но довольно частыми рывками. Допрыгали быстро, оглядели наши угрюмые лица и разделили роли. Таня, как и положено женщине, замерла за левым плечом своего парня, а он забил на вежество и начал разговор с обещаний. «Я пока не знаю, что за инструкции он получил, но заставлю крупно пожалеть всех, кто заставил вас засомневаться в добром отношении рода Вороницких. Порукой тому мое слово. Я тебя услышал», — нехотя кивнул я, заставил себя успокоиться и поздоровался. «Привет, ребят. Прошу прощения за то, что встреча не удалась, но приказ стоять, не шевелиться и молчать до появления начальника караула взбесил до невозможности. Этот приказ прозвучал после того, как ты представился». «Именно, мило», — процедил он, поиграл желваками и с хрустом сжал кулаки. «Настолько, что я скоро вернусь. Танюш, побудь с ребятами». Она повиновалась, но стоять на месте и не подумала, увидев, что Света похлопала по траве рядом со своим бедром, отрицательно помотала головой, опустилась на колени в метре от меня и поделилась страшной тайной. «В этот раз мы тут не одни, а с государыней, так что вашим обидчикам крупно не повезло. Людмила Евгеньевна вас уважает и вывернет наизнанку тех, кто имел наглость оскорбить». Я сделал вид, что удивлен, и напомнил, что змеи-теневики откладывают яйца с середины июля по конец августа. Растопчина зябко поежилась. «Будете смеяться, но мы в этом уже убедились. Вчера в 10:50 вечера со стороны змеиных оврагов донеслись звуки такой жуткой грызни, что государыня отправила на разведку двух самых высокоранговых теневиков. По их словам, в артефактные ловушки вляпалась здоровенная змея и сдохла, а над ее трупом воюет чуть ли не половина пятна. Змеи было две, сдохли обе, а зверья и птиц было немного, 7 троек, 6 четверок и 3 особо наглые пятерки», — уточнил я. Девчонка напряглась. «Вы что, ходили к оврагам?» Оля пожала плечами. «Так обещали же, заодно вынесли все живое», — добавила Света. «Чтоб не мешалось вам под ногами, а почему его не вынесли дворцовые?» — хмуро спросила Татьяна. На этот вопрос ответил я. «Не знаю, может, им было лениво, или они сочли, что чем больше вы боитесь этих зверушек, тем больше цените труды особо доблестной охраны». Девчонка задумчиво прищурилась и ушла в свои мысли, а в реальность вернулась после того, как к нам вернулся ее благоверный, вскочила на ноги и завелась. «Ведь ребята были в змеиных оврагах и походя вырезали все живое. Да, Игнат выполнил обещание, данное твоему деду, но сделал это фактически только что. А почему вчера это зверье не вырезали дворцовые из-за лени, страха, желания держать в страхе нас, дабы набивать себе цену?» Парень нахмурился, потер подбородок и решительно поймал мой взгляд. «Тут моя бабушка уже лютует, а мне бы хотелось посмотреть на место вашего боя. Покажете?» Я коротко кивнул и посмотрел на его зазнобушку. «Тань, ты с нами, или как? Если возьмете, то с вами. Тогда слушай внимательно. Перестраховывался зря. За время нашего отсутствия к месту побоища подтянулись хромая росомаха пятого ранга и ястреб шестого. Первую я взял на себя я, украсил сферой умиротворения, отфутболил оплеухой к дереву, прижал к стволу и подержал, пока не сдохнулась. А птичку поломала света, приложив воздушным кулаком и превратив в пешехода. И пусть Витя с Таней ее победу не заметили, ибо во все глаза смотрели на беснующегося зверя. Она не расстроилась, подождала, пока моя жертва откинет копыта, и предложила ребятам добить еще живую хищницу самостоятельно. Добили. Под нашим чутким руководством вырезали ядра и три узла, упаковали в пакеты, надписали и получили добычу в подарок. Правда, сначала уперлись, но я сказал, что моя команда на пятерок и шестерок не охотится в принципе. Тут Вороницкий посерьезнел, вспомнил, ради чего приперся к этому месту, да нельзя впечатлился размером змеиных костяков, затем обошел почти весь овраг, пересчитал относительно целые тушки, недобро оскалился и заявил, что увидел все, что хотел. На обратном пути не сказал ни слова, и не потому, что передвигался рывками. Возле нашего дуба попросил зайти на заимку и подождал, пока мы закинем за плечи рюкзаки. А чуть позже, первым скользнув между створок приоткрытых ворот, переместился к императрице, пребывавшей в бешенстве, и принял удар на себя. «Бабуль, мы с Татьяной не могли пострадать по определению. Перед тем, как прийти к заимке, Игнат Данилович и его напарницы заглянули в змеиные овраги и вырезали все, что шевелилось. Я видел тушки зверей и птиц, убитых до нас, и посмотрел, как эта команда выносит росомаху и ястреба. А теперь считаю необходимым задать на редкость неприятный вопрос, почему наши теневики, посланные на разведку, даже не заикнулись о том, что могут сходить во враги снова и вырезать беснующееся зверье. Кстати, у меня есть несколько вариантов ответа, и все они выставляют наших горе-богатырей в не лучшем свете. Поэтому предпочту услышать объяснение. И еще, вариант не может быть. Озвучивать очень не советую. Мы с Татьяной только что оттуда, и... Игнат Данилович, сводите, пожалуйста, к оврагам и меня. Внезапно попросила Вороницкая и, услышав возражение начальника охраны, гневно процедила: «Я пойду, а ты и твои парни останетесь тут, ибо я с вами еще не закончила». Пошла, взяв за компанию Веретенникову, судя по яркости свечения энергетики, все-таки взявшую второй ранг, как я понял, на всякий случай, а Виктора с Татьяной оставила на заимке. Когда я остановил группу перед опушкой и описал логику поведения в наиболее вероятных ситуациях, коротко кивнула и всю дорогу до оврага держалась за Ольгой на рекомендованной дистанции. Там неспешно огляделась, убедилась в том, что внук ей не солгал, заявила, что готова выдвинуться в обратный путь, и снова села на хвост моей жене. Впрочем, на половине пути позволила себе ускориться и, догнав меня, спросила, какое количество теневиков, по моему мнению, сопровождают нас во время этой прогулки. Я под прозрением видел четверых, но один, богатырь, держался на дистанции и передвигался по лесу правильнее некуда. Пришлось выносить его за скобки. Минимум троих, ваше императорское величество. Причем городских, умеющих ходить исключительно по асфальту и другим ровным поверхностям, искренне уверенных, что засечь теневика невозможно, и зачем-то жмущихся к нам. Кстати, если хотите увидеть одного из этих дилетантов, то скосите взгляд на половину десятого и присмотритесь к траве, она не везде шевелится в ритме порывов ветра. Вижу, и вне себя от бешенства, процедила она и спросила, когда я планирую возвращаться к цивилизации. Я невольно вздохнул. В день выхода в рейд мне сообщили о пропаже двух групп добытчиков на дальней стороне озера Мрачное и о том, что это может оказаться следствием их встречи с так называемыми свободными. Пришлось переиграть свои планы и увести команду намного глубже, чем планировалось. Сходили мы удачно, но здорово устали. Поэтому рассчитывали выспаться тут, на заимке Вронских, и, как следует отдохнув, отправиться дальше. Но это желание погибло смертью храбрых. Я не рискну засыпать там, где меня ненавидят, и... Я бы тоже не рискнула, криво усмехнулась она и предложила очень интересный выход. Но отдохнуть вам жизненно необходимо. Поэтому я могу забрать к себе Ксению Станиславовну, а она уступит вам и вашим напарницам свою спальню и поручит своим слугам охранять ваш покой. Вас устроит такой вариант отдыха? Предложение было роскошным, ведь мы держались в более-менее вменяемом состоянии только за счет постоянного обновления бодрячков. Но оно исходило от императрицы, то есть Вороницкой, и теоретически могло выйти боком. Поэтому я заколебался. Вот женщина и привела сразу два крайне весомых аргумента. Это не услуга и не попытка загнать вас в моральные долги, а часть моей личной благодарности за то, что вы делаете для моего рода и внука. Кроме того, я вам должна за хамское поведение моей охраны, так что подвохов не будет, порукой тому мое слово. В таком случае я принимаю это предложение, ваше императорское величество. Тогда после возвращения на заимку отправляйтесь в баню, а потом заходите в дом и следуйте инструкциям Якуба. А я продолжу разбираться со своими людьми и к моменту вашего пробуждения буду готова ответить на все вопросы по их поведению. Глава 26. 16-18 июля 2513 поехк. Отсыпались мы без малого сутки. Поэтому проснулись с чугунными головами, более-менее пришли в себя только благодаря бодрячкам, огляделись прозрениями, не обнаружили ничего настораживающего, в темпе оделись, повытаскивали клинья, которые я вбил под двери в оконные рамы, похватали рюкзаки, поблагодарили мутантов, продолжавших дежурить в коридоре, и неспешно спустились во двор. Взгляды, которыми нас встретили вояки, оказавшиеся в поле зрения, однозначно свидетельствовали о том, что накануне им прилетело по полной программе, а это подняло настроение и настроило на оптимистичный лад. Впрочем, расслабляться я и не подумал, распорядился скинуть рюкзаки возле колодца и отпустил девчонок в туалет, а сам достал им ведро воды, вытащил из рюкзака мыльные принадлежности и подставил лицо солнышку, медленно, но уверенно поднимающемуся в зенит. Пока загорал, наблюдал за суетой в большом срубе с помощью все того же прозрения. Оценив скорость, с которой одевались императрица и Ксения Станиславовна, ужаснулся, решив, что не успею справить нужду до их прихода и потеряю лицо. Слава богу, обошлось, они вышли во двор только минут через 10 после моего возвращения и прервали процесс умывания на удивление теплыми пожеланиями доброго дня. Я ответил тем же самым, извинился за то, что стою с голым торсом, был прощен и, натянув футболку, ответил на вопрос государыни, заметившей наши рюкзаки. «Да, ваше императорское величество, уходим, только не к излучине, а к мрачному, там нас, как обычно, подберет катер и доставит в Стрежевой, не ближний свет, однако», хмыкнула женщина, явно представлявшая, как далеко от заимки находится это озеро. «Мы привыкли, нисколько в этом не сомневаюсь», кивнула она, спросила, «в котором часу мы собираемся уйти с заимки», выслушала ответ, повелительным жестом подозвала начальника охраны, шарахавшегося неподалеку, и требовательно повела рукой. Мужчина извинился со второго раза, ибо первая формулировка была забракована Вороницкой. Потом пообещал компенсировать моральный ущерб достойной Верой сразу после возвращения в Большой мир и был отправлен заниматься своими делами. А государыня, проводив его недобрым взглядом, снова посмотрела на меня, обижен, и на вас, и на моего внука, и на меня, хотя получил за дело и по самому минимуму, а максимум будет в Новомосковске, когда мой муж потребует объяснить, почему к вам, поставщикам двора и надежнейшим партнерам нашего рода, было проявлено неуважение, почему сюда, в пятно, были отправлены не лесовики, а телохранители, специализирующиеся на работе в городе, и почему они не зачищали долину от появляющегося зверья, а Виру от имени рода Вороницких, допустившего такое отношение, заплачу я, после того, как вернусь в столицу, и это не обсуждается. Я склонил голову в знак того, что она услышана, и императрица, чуть-чуть смягчившись, сменила тему разговора. Игнат Данилович, как вы, наверное, догадываетесь, я прибыла на эту заимку для того, чтобы прорваться во второй ранг. Почувствовав недомогание, обратилась к Ксении Станиславовне и выяснила, что эти ощущения – реакция изрядно деградировавшей энергетической системы на непривычно плотный магафон. Пока целительница помогала с восстановлением прежних кондиций, мы с ней нашли общий язык. Ну, или я заслужила толику доверия, благодаря чему Ксения Станиславовна великодушно переадресовала мне ваш совет. Так вот, вы бы не могли помочь в этом вопросе и мне, откровенно говоря, я не понял, о каком вопросе идет речь, и посмотрел на Веретенникову, а когда прочитал ее артикуляцию, утвердительно кивнул. «Почту за честь, ваше императорское величество, Людмила Евгеньевна, или, в самом крайнем случае, государыня», мягко попросила императрица, а после того, как я исправился, пригласила всю мою команду в свои покои. попить чаю. Я попросил разрешения прихватить с собой рюкзаки с дорогой добычей, получил высочайшее соизволение и подхватил свой, а через несколько минут еще раз убедился в том, что Воронецкая нам симпатизирует. Впустив Ксению Станиславовну и нас в свои покои, императрица повелительным жестом остановила личных телохранителей, сунувшихся, было, следом, заявила, что в нашей компании ей опасаться нечего, и с грохотом захлопнула дверь. Приятно удивило и дальнейшее поведение этой женщины. Она привычно подошла к небольшому шкафчику с посудой, достала заварочный чайничек, насыпала в него две ложки чая и перебралась к огромному термосу с кипятком, стоявшему на подоконнике. Кстати, судя по тому, что Веретенникова также привычно принялась метать на стол чайный сервиз, женщины действительно сошлись достаточно близко, и это согрело душу ничуть не меньше, чем поведение моих оторв. Вместо того, чтобы впечатлиться приглашением к самой государыне, замереть на пороге, пожирать ее верноподданническим взглядом и ждать каких-нибудь команд, эта парочка деловито скинула рюкзаки возле стены и рванула на помощь нашей целительнице. Ну, а я достал термос с ядрами для продажи и поинтересовался у Людмилы Евгеньевны, какие умения она хотела бы приживить и раскачать. Услышав этот вопрос, женщина, годившаяся мне как бы не в прабабки, забавно наморщила носик, немного поколебалась и дала волю желаниям. Откровенно говоря, в юности я была готова продать душу за пелену теневика и стремительный рывок любого ранга. Повзрослев, поняла, что душа пригодится самой, но мечтать об этих искрах не перестала. Не изменяю этой мечте и сейчас, хотя в моем возрасте передвигаться прыжками как-то не солидно, а каждое исчезновение под пеленой будет вызывать панику у охраны и недовольство мужа, когда-то запретившего дворцовым доставать мне эту искру, чтобы я не доводила его фавориток до икоты внезапными появлениями в самые интересные моменты ХМ досуга. Но это, повторюсь еще раз, мечты, а для ускорения прорыва мне нужны искры третьего ранга. Штуки 4, уточнила Ксения Станиславовна. Я невольно улыбнулся, покопался в наших запасах и выложил на стол 6 пакетиков. Можете радоваться, ваша мечта сбылась. Тут искры и энергетические узлы минимального лесного комплекта, то есть рывка, пелены, усиления тела, сумеречного взгляда, блокировки запахов и жара третьего ранга. Если какое-нибудь из этих умений уже имеется, то могу за. Беру все. Как-то уж очень эмоционально воскликнула Воронецкая и спросила, в какую сумму я оцениваю этот комплект. Это подарок, твердо заявил я и уточнил. Ответный. За подаренную возможность подружиться с двумя достойнейшими личностями. Провожать нас императрица, естественно, не пошла. Поэтому я смог пообщаться с Ксенией Станиславовной тет-а-тет и пригласить ее к нам в бухту в первые же выходные после ее возвращения из пятна. После этого разговора мы не постеснялись прервать медитации Виктора и Татьяны, сообщили, что уходим, ответили на десяток вопросов и пожелания удачи расстроившихся ребят, вышли за ворота и рванули к змеиным оврагам. На всякий случай, увы, новыми змеями там и не пахло, так что оттуда мы вышли на маршрут и, как обычно, добросовестно запутав следы, на одном из ручейков переключились в режим движения нашим аналогом волчьего шага. В этот раз запас по времени был, мягко выражаясь, великоват, а возле мрачного, вроде как, резвились свободные, поэтому приблизительно через сутки я устроил 6-часовой привал на небольшом, но чертовски красивом озере, замеченном с одного из попутных хребтов. Отдохнули, что называется, и душой, и телом, то есть наплавались до умопомрачения, от души позагорали, доели все запасы еды, приготовленной в расщелине, и почти оклемались от безостановочного использования навыков, использующихся при движении рывками. Ну и, конечно же, расслабились. Настолько добросовестно, что тянули с выходом на маршрут до последнего и не сразу набрали нормальный темп. Впрочем, до точки подбора добрались вовремя и даже пробежались по округе в поисках этих самых свободных или подозрительных следов. Не знаю, к счастью или нет, но ни первые, ни вторые нам не попались, так что на нужную часть берега мы вернулись несолоно хлебавши, дождались авантюриста, поздоровались с Бехтеевым, еще более мрачным, чем в день нашего ухода в рейд, закидали рюкзаки в рундуки и прилично загрузились, вслушавшись в последние новости. Я к вам прорвался только благодаря тому, что дозвонился до генерала Ляпишева, а так озеро закрыто, отделом по контролю за оборотом искр, артефактов и технологий, из-за того, что свободные вырезали 4 группы добытчиков и 2 группы быстрого реагирования ИСП, отправленные на их поиски. Так что в данный момент тут проводится войсковая операция силами отдела и приданной ему второй отдельной бригады особого назначения. Кстати, приготовьтесь к остановкам, считыванию аур-сканерами и досмотрам. Если досмотры проводятся сотрудниками отдела по контролю за оборотом иск, артефактов и технологий, то мы, пожалуй, сойдем тут и доберемся до большого мира своим ходом, заявил я, влив в марево предельный объем силы. Воздушник напрягся, но вместо того, чтобы атаковать, скинул скорость. Вы, свободные? Нет, мы, паранойки. Иду им на воду везде, где это возможно, мрачно ответил я, вытащил из рундука свой рюкзак, откинул верхний клапан и полез за термосом с ядрами для продажи Ляпишеву. А для того, чтобы Геннадий Романович не додумался до чего-нибудь еще более интересного, поделился кое-какой информацией. Бывший заместитель начальника этого отдела, подполковник Колыванов, счел нас перспективными добытчиками и решил подмять. А для того, чтобы мы гарантированно сломались, перестали трепыхаться и превратились в его ручных песиков, сфабриковал убедительные доказательства причастности моей команды к деятельности секты свободных, добился санкций прокурора на проведение обыска в нашем доме и поручил одному из доверенных подчиненных сначала подбросить, а затем найти 3 свежие человеческие искры. Да, в результате заслужил смертный приговор и был казнен, но его сослуживцы наверняка затаили на меня зло. Впрочем, это не единственная причина, отбивающая всякое желание позволять кому бы то ни было досматривать наши вещи. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Бехтеев развернулся к нам в полоборота, кинул взгляд на 6 пакетов, намеренно выложенные в ряд перед моими ногами, и ошалело присвистнул. 4 двойки и 2 единички. Я утвердительно кивнул и криво усмехнулся. Они самые. А теперь вопрос. Стоимость этих искр представляете? Очень приблизительно. Честно ответил он и сообразил, на какую мысль я его наталкиваю. Да, пожалуй, если эта служба приемлет подставы с человеческими искрами, то эти будут изъяты и проданы по своим каналам, а сумма разлетится по левым банковским счетам экипажа бронекатера. Вам же подкинут человеческую, задержат по самому жесткому из всех возможных вариантов, предъявят обвинение, засудят и казнят или, как вариант, убьют при попытке к бегству, а меня гарантированно уберут, и свалит мою смерть на вас же. Я согласно кивнул и попросил передать Иришке, чтобы встретила нас через 3 суток у форпоста Приозерной. Аристократ согласился, повернул катер к берегу и вернул на прежний курс. Кажется, я придумал куда более быстрый вариант вашего возвращения к цивилизации. Бронекатер-перевертыш ИСП обнаружился в том самом изгибе русла Еланки, который описал воздушник, и действительно стоял не на стремнине, а метрах в 15 от берега. И пусть мою паранойю это не успокоило, я допускал возможность предательства Бехтеева и был готов ответить, но у нас появилась хоть какая-то определенность. Поэтому, как только авантюрист начал замедлять ход, мы нацепили рюкзаки, тщательно обернутые накидками с уже активированным отводом глаз, ушли под невидимость, покрутились на месте, проверяя, не видно ли чего со стороны, и по правому борту ускакали на нос. Двигайся катер на крейсерской скорости, добираться до лейеров было бы рискованно из-за набегающего потока воздуха и регулярных взлетов нашего плавсредства на волнах, да и ныкаться там было бы редким идиотизмом. Обрушиваясь на воду, авантюрист поднимал и пробивал огромные облака брызг, а они, влетая в невидимые тушки, очерчивали бы их силуэты. Впрочем, устраиваясь на новом месте, я дергался по другим поводам, невесть который раз за последний час оценивал шансы незаметно просочиться сквозь заслон ИСП настолько рискованным способом. Положите экипаж перевертыша и Геннадия Романовича, если проснувшаяся жадность заставит его сыграть в свою игру и выжить в этом мире, если придется уходить в бега. А еще клял себя последними словами за то, что поддался уговорам девчат, почему-то поверившим клятвам Бехтеева, а не настоял на своем, изначально придуманном, варианте. Впрочем, стоило заметить на берегу дугу из 6 энергетических структур, как эти мысли были задвинуты куда подальше. Часть экипажа бронекатера была готова встречать скрытников, перемещающихся с досматриваемых катеров на берег. Прозрения у них нет, разогнав восприятие до упора, подумал я, иначе хоть кто-нибудь, да задергался бы. А раз нет прозрения, но эта шестерка бдит, значит, имеются некие артефактные способы вскрытия нашего брата. К примеру, какие-нибудь штуковины с кусочками острума, скидывающими этот навык. Супруга пришла к еще более неприятным выводам. Серия жестов дала понять, что испшники далеко не дураки, а значит, наше убежище ненадежно, и спросила, что мы будем делать. Я почесал затылок и подал знак «делай, как я», потом подождал, секунд эдак, 15-17, а когда наш катер приблизился к перевертышу, ушел в серию из двух рывков, сначала на левый борт последнего, а затем на бронеплиту на крыше рубки. Уфимцева возникла рядом от силы секунды через полторы, а Оля, еще через две. Мне немного полегчало, но расслабляться я и не подумал, жестом показал девчатам, что они у меня умнички, и прикипел взглядом к старшему досмотровой группы, готовившемуся перебраться на транец авантюриста. Нет, меня напряг не автомат и не полностью развернутая марева хорошего гридня, а внешность. Этот испшник был одним из доверенных лиц Колыванова и разъезжал на неприметном волке. А ведь этот тип мог быть выставлен на этом перевертыше не просто так, подсказала взвывшая паранойя. Соперничество спецслужб никто не отменял, а значит, додумать эту мысль я не успел, ибо знакомец переместился рывком к Бехтееву и как-то уж очень нагло спросил, где именно тот высадил меня и мою команду. Геннадий Романович недобро прищурился и рявкнул: должность, звание, фамилия. Хамло задумчиво потерло щетину на подбородке и ударило каменной шрапнелью в сторону носа катера, направив навык так, чтобы гарантированно зацепить теневиков. А когда понял, что там нас нет, посмотрел на берег, не увидел никаких признаков схватки, и все-таки ответил на это требование, но настолько язвительным тоном, что у меня зачесались кулаки. Командир группы быстрого реагирования отдела по контролю за оборотом ИСК, артефактов и технологий имперской службы безопасности капитан Мизинцев. Что, будете жаловаться на произвол? Да, а не было никакого произвола, я вел себя выдержаннее некуда. Все верно, командир, издевательски подтвердил его подчиненный, проверявший внутренние помещения катера, и проявил дурную инициативу. Кстати, будь я на вашем месте, готовился бы к аресту, суду и последующие отсидки, расследование дела о причастности семьи Щегловых к деятельности секты свободных вышло на финишную прямую, а вам, как их СА, да, поймал зуботычину от командира, но самое главное уже сообщил, и Геннадий Романович расплылся в недоброй улыбке. Что ж, я вас услышал. Глава 27. 18-19 июля 2513 поехк. Второй патрульный бронекатер, перевертывший засаду на теневиков, мы от греха подальше обошли пешком, то есть сошли с авантюриста километра за полтора до него, пробежали по лесу километров 8-9 и запрыгнули обратно через 4 поворота русла. Тем не менее, моя паранойя не унялась даже после этого, поэтому с этого места подбора Бехтеев по моей просьбе повел свою игрушку вдоль берега, а мы не стали снимать ни рюкзаки, ни невидимость. Как выяснилось где-то минут через 40-50, не зря, третий перевертыш ждал нас под иллюзией. Поэтому мы снова переместились на сушу и попрыгали дальше своим ходом, а досмотровая группа перетряхнула катер от носа до кормы, минут 30 допрашивала Геннадия Романовича и довела его до белого коленя. Поэтому, подобрав нас второй раз, он дал волю бешенству. «Игнат Данилович, если в ваших планах вместе этим ублюдкам есть хоть какие-то боестолкновения, то я бы с удовольствием в них поучаствовал. Боюсь, что боестолкновения с сотрудниками ИСП выйдут нам боком», вздохнул я, «поэтому я постараюсь порадовать их опосредованно. Надеюсь, добросовестнее некуда, хотелось бы, но жесткость воздаяния, увы, будет зависеть не только от меня», честно предупредил я, поймал за хвост крайне неприятную мысль и сразу же ее озвучил. «Знаете, я не удивлюсь, если окажется, что на пристани Стрежевого нам тоже подготовили теплую встречу. Я тоже», угрюмо поддакнул аристократ, «поэтому мы сойдем перед форпостом. А вы, если не сложно, прошу прощения за то, что снова перебиваю, но я должен вам уже две жизни, поэтому помогу всем, что в моих силах, порукой тому мое слово». Я коротко кивнул и все-таки закончил этот монолог. «Тогда передайте Ирине Сергеевне, что мы не вышли в точку подбора вовремя, соответственно, вы, согласно нашим договоренностям, послезавтра утром поплывете за нами снова, а потом шепните еще несколько слов. Мыс, зеленый крест, шарик, передам, и шепну», твердо пообещал он, потом спросил, надо будет ему реально отправляться к мрачному в четверг или нет, выслушал мой ответ, попросил, по возможности, держать его в курсе дела и ушел в свои мысли, на следующие 3 с лишним часа, но это не помешало ему вовремя вернуться, лихо притереться к нужному месту берега и снова уйти на стрежень. Ну, а мы, оказавшись на твердой земле, справили нужду, обновили бафы, ушли в лес и на полной скорости понеслись параллельно еланке вверх по течению. Остановились через пару километров на мысу, едва заметно вдающимся в русло и основательно заросшим вековыми елями, нашли что-то вроде полянки, нарубили лапника и выложили из него крест. Да, Оля с Светой не понимали, зачем это надо, но вопросов не задавали, молча помогли соорудить обещанный знак, молча забрались в естественный шалаш метрах в 20 от него, и послушно отключились, ибо умотались по полной программе и основательно перенервничали. Ну, а я очередной раз обновил бодрячок, сел на невидимый рюкзак рядом с крестом и уставился на обрезок носового платка, намеренно положенный в центр, медитировал чуть менее получаса, потом заметил точку телесного цвета, цапнул, вложил в ухо и поздоровался. «Привет, солнце, как ты там?» «Привет, Игнат», — откликнулась Дайна. «Веселюсь со страшной силой». Ребятишки Ляпишева положили коллег из исп, внезапно возникших на швартующемся катере Бехтеева, не обнаруживших вас из дуру, попытавшихся сорвать злость на Геннадия Романовича. Кстати, двое самых героических вояк нарвались на встречные удары воздушными кулаками, вылетели на пристани и впоролись в нее кто головой, а кто задницей. Я бы тоже повеселилась, но меня прикрывало сразу четверо скрытников. А веселье потом. Объясни, с какого перепугу в Стрежевом оказались ребятишки Ляпишева. Ао, это настолько романтическая история, что нет слов. Дайна, злой ты, притворно обиделась она и, наконец, посерьезнела. Дней 6-7 тому назад в Горних Высях началась очередная война за влияние на императора. В этот раз сцепились наследник престола и его родной дядя, великий князь Петр Александрович. Последний, как я поняла, обиделся на то, что курируемую им спецслужбу, ИСП, цесаревич регулярно макает мордой в грязь. Изначальный план мести, вне всякого сомнения, был многоуровневым и наверняка должен был ударить в самые разные болевые точки, но первые же акции накрылись медным тазом. «Так, стоп, а чего это ты сидишь? Строй девицей, выдвигайся к берегу, за вами вот-вот отправит Бехтеева. А новости я расскажу за время ожидания». Пристань Стрежевого вызвала ассоциации со съемочной площадкой какого-нибудь забойного боевичка. Участок, прилегающий к традиционному месту швартовки катера Бехтеева, был окружен 8 зубрами, по нему слонялись толпы вояк с энергетическими системами «Бояр», «Гридни» и «Рынд», шестеро их коллег все еще лежало мордами вниз и, судя по приглушенному сиянию ядер, было упаковано в блокираторы магии, а между Кашаемкой и Уралом генерала Ляпишева толпилось большое начальство. Впрочем, как только авантюрист сошел со стремнины и начал замедляться, от этой толпы отделилось 3 человека и выдвинулось к нам навстречу. Дмитрия Львовича я идентифицировал первым, так как давным-давно запомнил особенности его силуэта и узнавал, что называется, спалпинка. Пустота на месте гибкой девичьей фигурки тоже не удивила, ибо прозрение Дайну не цепляло, а третий силуэт узнался поздновато и, каюсь, вверг в состояние шока. Почему? Да потому, что в этой компании княжна Ермакова была однозначно лишней. Ну, и как это называется? Буркнул я себе под нос, надеясь, что буду услышан. Объясню позже. А пока удивляйся, нам нужна именно такая реакция. Нагло заявил Биус и замолчал. Я мысленно хмыкнул, подождал еще немного и разрешил напарницам прыгать ко встречающим. Потом переместился следом, поздоровался со всеми троими и вопросительно уставился на генерала. Он ответил на приветствие и перешел к делу. «Надежда Олеговна, моя дальняя родственница и, пожалуй, самый непримиримый враг двух, скажем так, самых своеобразных представителей императорского рода, в частности, подполковника Валентина Всеславовича Вороницкого, являющегося начальником штаба 1-й отдельной бригады особого назначения, и его отца, Всеслава Николаевича, начальника отдела по контролю за оборотом иск, артефактов и технологий. Рассказывать о сути ее претензий к этим личностям я по понятным причинам не буду. Скажу лишь, что у Надежды Олеговны имеется возможность получать конфиденциальную информацию о деятельности этих лиц. Насколько я понял его дальнейший рассказ, Ермаковой слили инфу о конкретных пунктах плана великого князя Петра Александровича вернуть курируемой им спецслужбе прежнее влияние, и княжна поделилась этими разведданными с родственничком. Причем не просто так, а выбила из него разрешение участвовать в процессе усмирения охамевших испшников. Судя по кое-каким недомолвкам, начало отрываться где-то еще и, вроде как, получила море удовольствия. Потом прилетела с Ляпишевым в Стрежево и положила чуть ли не четверть ГБР, планировавший захватить нас. Однако, выполняя обещание, данное Дмитрию Львовичу во время перелета, так никого и не убила. Так что изнывала от желания продолжить веселье. Причем как можно жестче. К концу монолога генерала я жаждал крови ничуть не меньше, чем она, поэтому не уследил за языком. Держитесь поближе к нам, и ваше желание исполнится. Ермакова подобралась. Что вы имеете в виду? Один из бойцов досмотровой группы, искавший нас на катере Геннадия Романовича, проговорился о том, что расследование уголовного дела о нашей причастности к деятельности секты свободных вышло на финишную прямую. Они пытались вас захватить не только поэтому, подал голос генерал. Великий князь Петр Александрович откуда-то узнал, сколько искр второго ранга вы добыли за последние несколько месяцев, и взбесился. Какую именно задачу он поставил родственникам, я не знаю. Зато уверен, что сегодняшний просчет выйдет ему боком уже в ближайшие дни, ибо цесаревич этого так не оставит. Кстати, а почему бы вам не поискать связи между этим отделом и свободными? Неожиданно для самого себя спросил я. Насколько я знаю, осенью они промышляли намного южнее, а тут перебрались на Мрачное, причем в район, на который авантюристы и бродяга обычно наводились сразу после выхода из устья Еланки. Ляпишев недобро прищурился и хищно раздул ноздри. А что, если эта догадка соответствует действительности, то становится понятно, откуда у подполковника Колыванова взялись человеческие искры. В общем, мы возьмем ее в работу. А он не раскололся? Спросил я во время паузы между предложениями. Нет, вздохнул Дмитрий Львович, наткнулся на мой недоумевающий взгляд и был вынужден расколоться. Информация не для распространения. Он откусил себе язык накануне медикаментозного допроса. Но мы по ряду причин сочли невыгодным признаваться в этом фиаско, вот и распространили информацию о том, что Колыванов был казнен через несколько дней после суда. Пока он кололся, я придумал, как вынудить цесаревича вписаться за нас еще энергичнее, и начал реализовывать эту идею с сокрушенного вздоха. Боюсь, что если сливы из вашего отдела не прекратятся, то охота за нами выйдет на новый уровень. Ляпишев радостно насадился на предложенный крючок. Почему? В этом рейде мы добыли 37 искр третьего ранга, 4, 2 и 2 единички. Кроме того, видели волчью стаю, вожак которой порвал медведя второго ранга, как детскую игрушку. 2 единички и 4 двойки, эхом переспросил генерал сразу после того, как я закончил первое предложение, а после второго загрузился еще жестче. Вы зашли в пятно настолько глубоко. Ну да, встречаться со свободными я был не готов, поэтому увел своих напарниц намного глубже, чем раньше. Честно признался я, полюбовался лицом напрочь охреневшей княжны и продолжил в том же духе. Правда, мы вымотались намного серьезнее, чем обычно, из-за чего на обратном пути были вынуждены заглянуть в гости к Ксении Станиславовне и выключиться почти на сутки, зато более-менее оклемались. «И как они?» – спросил Дмитрий Львович, едва заметно выделив голосом последнее слово. «Я понимал, что он меня проверяет, поэтому дал заведомо правильный ответ. Все четверо в добром здравии». В этот момент отмерла Ермакова. «Вы добыли искры первого ранга?» «Да». «Втроем?» «Да». «Не может быть». «Может, Надя?» «Может», вздохнул Ляпишев, понял, что не убедил, и привел более весомый аргумент. «Эта команда не так давно принесла мне 3 искры змей теневиков второго ранга и 4, третьего. К слову, поэтому-то великий князь Михаил Александрович и задергался. Транспортник Дмитрия Львовича сел на авиабазе под Южным в 5:00 утра, докатился до конца ВПП, открыл рампу, выпустил наш «Буран», развернулся, разогнался, оторвался от бетонки и взял курс на Новомосковск. Правда, ни я, ни мои девчонки этого не видели, ибо бодрячки перестали нас бодрить еще в Стрежевом, а генерал оказался достаточно внимательным для того, чтобы это заметить, и достаточно великодушным, чтобы разрешить нам сесть в машину и отключиться. Так что и затянувшиеся ожидания на стоянке у пристани, и переезд на военный аэродром, и перелет, и высадка, и дорога до бухты прошли мимо меня. Скажу больше, я не запомнил даже процесс со своего перемещения из гаража в постель, промежуток времени между опусканием спинки кресла и пробуждением в своей кровати сжался в точку, или стерся. Поэтому, вернувшись в сознание и оглядевшись прозрением, я не сразу понял, что нахожусь дома, а после того, как открыл глаза и уложил в сознание все замеченные странности, аккуратно выпутался из объятий своих женщин, на цыпочках добрался до двери, выскользнул в коридор и, взяв курс на санузел, обратился к Дайне. «А скажи-ка мне, солнце, а что Ермакова делает на нашем пляже, и кто в данный момент ошивается в коттедже Светы?» «Нет, чтобы начать общение с пожелания доброго вечера», — притворно вздохнул Бюс. Услышал желаемое приветствие и продолжил валять дурака. Ермакова, вроде как, загорает. В компании с моей Иришкой. Кстати, фигурка у нее в твоем вкусе. Есть за что подержаться. А в коттедже Светы ошивается личная горничная этой красотки. Приехала порядка получаса тому назад и в данный момент загружает гору продуктов в холодильник. С какого перепугу эта парочка вообще оказалась в бухте? По логике, этот вопрос стоило бы задать тебе. Это ты повелся на ее просьбы и показал искры первого ранга. А после того, как Ермакову накрыло, настолько равнодушно пожал плечами и настолько спокойно отдал Ляпишеву полный термос дорогущих ядер, что несчастная женщина влюбилась в тебя с первого раза тьфу, взгляда. А если серьезно, то Дмитрий Львович уверен, что информация об этой добыче тоже уйдет на сторону, поэтому решил нас подстраховать. До тех пор, пока цесаревич не нагнет родного дядю, вот и уговорил тебя взять в личные телохранительницы очень злобную и боевитую боярыню. Меня, недоверчиво переспросил я, ага, могу дать послушать запись вашего разговора. Кстати, Ермакова согласилась с его предложением чуть ли не раньше, чем он договорил. Как мне показалось, сразу по двум причинам. Во-первых, эта баба, прошедшая и Крым, и Рым, перестала относиться к тебе, как к мальчишке. Во-вторых, поверила в то, что ты невероятно вкусная цель для кого угодно и, в-третьих, жаждет повоевать на твоей стороне. Ведь любое вторжение испшников на частную территорию без ордера на твой арест развяжет ей руки и позволит проредить подчиненных личного врага номер два. Я перебрался в душевую кабинку, врубил воду, закрыл глаза и спросил, в курсе ли Света, что кто-то заселился в ее коттедж. Да, ты собирался выделить Ермаковой покои в гостевом, а мелкая, по сути, заставила тебя переиграть это решение, ибо в гостевом стоят капсулы и аппаратура Веретенниковой. Понял, буркнул я и заставил себя намылить голову. Бюс усмехнулся и за каких-то 5 минут убедил меня в правильности решения, принятого в состоянии нестояния, а когда заметил, что мне чуть-чуть полегчало, переключился на менее важные новости. Дмитрий Львович выкупил все ядра, включая те два, которые были добыты артефактным комплексом Уфимцева. Прилетело нам прилично, твои две доли потянули на 70 с лишним миллионов. Но возникла небольшая проблемка, мы должны Валерию Константиновичу 11700, перечислять их ему напрямую, на мой взгляд, не стоит, ибо Ляпишев ни разу не дурак, а наличных у нас в заначке меньше 2 миллионов. Черт, денег навалом, а выделить долю проблематично. В сердцах воскликнул я, но нормально расстроиться не успел. В принципе, ты можешь передать Уфимцеву 3 троечки с навыками иллюзии, они, по самым скромным меркам, потянут на 12 с гаком. А иллюзия – это не невидимость, то есть даже если его телодвижения и анализируются, то взаимосвязи между этими ядрами и ловушками в змеиных оврагах не обнаружится. Я согласился, а через пару минут заметил, что зашевелилась Света, и невольно вздохнул. Все, мелкая проснулась. Через несколько минут после того, как я встал и ушел, минуты через полторы-две очнется Оля. И это не случайность. Мое отсутствие рядом вызывает в них постепенно усиливающийся дискомфорт, причем даже в состоянии дичайшей усталости. Я проверял. Лишнее подтверждение того, что они, твои, философски заметила Дайна и замолкла. А через несколько мгновений в ванную влетела Уфимцева, вломилась в душевую кабинку, обняла меня за талию и рассмешила. Ире надо настучать по заднице. Гостеприимство гостеприимством, но позволять Ермаковой надевать настолько откровенные купальники нельзя. Что, настолько хороша? Ехидно спросил я и еле успел скинуть марево, чтобы принять удар в печень не на него, а на тушку. Потом чмокнул ревнивицу в носик и успокоил 2 предложениями. Вы с Олей, мои, а она нет. И будь я на твоем месте, пригласил бы в гости отца. Глава 28. 20 июля 2513 поехк. Ближе к концу тренировки по рукопашке Дайна сочла необходимым сообщить, что Ермакова уже почти полчаса нарезает круги по аллеям поселка, причем не трусцой, а бегом на очень хорошей скорости. Я отложил эту инфу на отдельную палку памяти и продолжил рубиться с девчатами по правилам 2 на 1, а в 7:20, закончив сеанс садомазохизма, сев на свой коврик и начав тянуться, поинтересовался у противниц уровнем испытанных ощущений. Электрошок даже не отвлекает. Довольно призналась жена и перешла к менее приятной части ответа. Далее, умения воздуха на нынешнем уровне воздействия неприятны, но более-менее терпимы, а оглушение, увы, бьет по мозгам не намного слабее, чем до ухода в пятно. У меня почти такая же картина, дав ей закончить, сообщила Света. Только сопротивление к воздуху раскачиваются чуть медленнее, чем у Оли, а к оглушению, судя по всему, чуть быстрее.